Ты помнишь белый пароход у пристани вокзала? Ты помнишь белый пароход у пристани вокзала? Ты загорелой рукой мне с палубы махала. Я расставание не смог переложить в сомнение. Мне все хотелось на потом оставить размышление. Среди ручьев и рощ, вдали от мира и от скуки, во снах мне грезились твои протянутые руки. Страданием искажено лицо, теряет близость. Я слышу в гуле поездов чувств, уходящих низость. Разлука тянет за собой усталость, боль, сомнение. И рифму трудно подобрать в мое стихотворение. А потому, на склоне лет набравший в грудь похмелье, стуча зубами о стакан, не ищешь наслаждения. Пути все пройдены давно. Не знаешь, что осталось, и не ищи мой старый след. Тебе все показалось. 8.11.2022 год.